что едва ли не в корону местного светила. И хотя программа заверила меня, что опасности нет, и защитный экран предохранит лабораторию от теплового и прочих излучений, свет был настолько ярким, да и нагрузка на гравикомпенсаторы фрегата запредельной, что я все же отдал приказ сменить точку. Нас вынесло куда-то на окраину звездной системы. Навык управления механизмами повышен до 125 уровня. Включил параноидальный режим, усмехнулась моя собеседница, с интересом наблюдавшая в иллюминатор эти прыжки. Может, еще обыщешь меня на предмет наличия шпионских устройств, и обыщу, если посчитаю это оправданным. Недовольно буркнул я, уже сканируя свой корабль и представительницу своры на предмет подозрительных устройств. Нет, все в порядке. По крайней мере, ничего нового я не обнаружил. Не переживай, Кунг-Камар, опасности не было. Мелиефаты держат слово и, хоть твоя древняя лаборатория представляет для своры безусловный интерес, никто из капитанов 72-й флотилии даже помыслить не мог, чтобы атаковать тебя и пытаться отобрать принадлежащее тебе имущество. Пусть так, но я все равно кипел от возмущения. Наблюдательница своры это чувствовала и постаралась сменить тему. Я хотела поговорить насчет официального включения меня в экипаж. Мне кажется, хороший психолог в команде тебе необходим. Назови мне хотя бы одну вескую причину это сделать. От тебя уходят члены команды, загнула палец на правой руке Гертруда Аналоки. Кстати, ухоженный палец, с аккуратным маникюром. Техник-реликт выбыл, уйдя в реальный мир и погибнув там. Ушел Барт из-за накопившегося раздражения и недовольства положением вещей. Причем ушел без спроса, не информировав капитана об этом шаге, демонстративно выразив тебе свое отношение. А до этого, насколько знаю, ушла твоя девушка, тоже член команды фрегата «Паладин» Тамара. Валерия испугалась преследования своры мелиефатов и предпочла скрыться от подосланных за ней и ее сестрой убийц. С реликтом тоже все не так просто. Он искал моей поддержки и просил помощи. Да и Василий Андреевич не ушел бы, если бы не твои разговоры с ним, до этого его все устраивало. Бритоголовая женщина весело рассмеялась, показав ровные белые зубки. Вот только не надо обвинять меня в саботаже и вредительстве. Полковник Филиппов все равно бы ушел, возможно, чуть позже, но это было неизбежно. Знаешь, что его раздражало? Нет, его ввели в игру как противовес опытному стратегу из параллельного мира, и он планировал стать кем-то не менее значимым. Но генерал Уитака уже прославленный Лэнг, он лично вел армию Земли в бой, заслужил глубочайшее уважение и любовь тысяч солдат. А Василий Андреевич все это время играл на гитаре, глушил водку и развлекал небольшую команду одного космического авантюриста. Неудивительно, что в конце концов опытный военный пришел к выводу, что способен на большее. Мои разговоры с ним лишь ускорили процесс принятия решения, но не более того. Я чувствовал, что собеседница права. Да, полковник отдохнул немного, разобрался со своими мыслями и снова рвался в бой доказывать свою состоятельность как опытного стратега и командира. Но проявить себя в экипаже маленького фрегата он действительно не мог. А между тем Гертруана включила планшет и показала мне экран. В синдикате Гильвара замечена девушка, которую алгоритмы распознавания лиц на 87% определили как твою подругу Валери. Вот только это не она, хотя очень похоже. Эту девушку-тайликанку зовут Дина Урайвасорхуной. Она сестра Валери. Сейчас она первая помощница на звездолете известной контрабандистки свободного капитана Астарты Авакари. Я посмотрел на фотографию тайликанки. Действительно похожа. Тот же овал лица, такой же нос и брови, тот же цвет волос, и такие же огромные анимешные глаза. Но это была не моя подруга Валери Урла. Так что опасения твоей подруги совершенно беспочвенны. Гертруана Лаки загнула второй палец. Свора Мелиефатов прекрасно знает, где обитает Дина, и если бы действительно планировала убить ее или сестру, то давно бы сделала это. Мое присутствие на фрегате никак не угрожает безопасности дорогому тебе человека. Хорошо, продолжай, я вернул планшет владелице. Есть еще аргументы? Гертруана Лаки указала на иллюминатор на далекую, но вполне различимую комету, и загнула третий палец на руке. Ты посетил важнейшее святилище мелиефатской расы. Место, куда паломники стекаются со всей галактики. Место, где игроки могут усилиться. Но из всего экипажа ледяное святилище посетили, насколько знаю, лишь четверо, включая тебя самого. Остальные поленились или испугались, в общем нашли сотню отговорок, лишь бы только не менять привычный уклад жизни. Но ведь упускать такой уникальный шанс это же извини за прямоту, просто глупо. А у тебя как капитана не нашлось аргументов заставить членов команды оторвать свои задницы от кресел и прогуляться в ледяной храм? А я ведь могла бы это сделать, причем мягко, без давления и приказа, найдя нужные слова для каждого. Черт, а ведь психолог права. Усиление было бы весьма полезно не только магам. Герта не временно, до первой смерти, на единицу подняла ловкость, а еще получила бонус к нескольким навыкам. Имран поднял силу и тоже временно улучшил боевые навыки. Остальные члены команды тоже улучшили бы какие-то характеристики или навыки, пусть и временно, но все же это был бы плюс. Что ж, ты хорошо подготовилась к этому разговору. Есть еще аргументы? Собеседница улыбнулась и загнула сразу два пальца. Я бы перестала быть розовым умотом среди полноценных членов экипажа, мне бы больше доверяли, и эффективность моей работы сразу бы многократно возросла. А еще это нужно тебе самому, капитан Комар. Я заметила, что ты почему-то сторонишься психолога. Стесняешься или боишься? Это странно. Я ведь не кусаюсь, я полезна, и готова это доказать. Кто такой розовый умот? Я не знал. Видимо, альтернатива земному выражению «белая ворона», а вот на второе замечание ответил. Не боюсь. Просто я достаточно замкнутый человек, и мне тяжело делиться с кем-то своими мыслями. К тому же мне трудно отделаться от тяжелых воспоминаний. Последняя психолог, которой я открылся, умерла страшной смертью. Увидев, как удивленно взлетели брови моей собеседницы, я поспешил добавить: нет-нет, в ее смерти нет моей вины. Была атака на дата-центр моей предыдущей фракции с применением оружия массового поражения. В реальном мире много народу тогда погибло. Страшно слышать такое. И странно, Земля сейчас позиционируется как очень спокойное место. В отличие от звездных систем своры, которые попадают в зону боевых действий с композитом. Это, конечно, не аргумент в мою пользу, но честно признаюсь, что планировала со временем убедить включить меня в состав фракции «Реликт», чтобы перенести точку выхода в реальный мир и обезопасить свое тело. Как ни странно, но я наоборот посчитал это аргументом, причем даже более сильным, чем все ранее озвученные. Впервые наблюдательница своры показала себя как живой человек, а не как запрограммированный служить своим хозяевам милиефатом робот. А еще я знаю язык милиефатов, единственный, который более-менее понимают представители далекой империи, что они уже продемонстрировали. Да, знаю, у тебя есть опытная переводчица Гертайни Уремяюу, но она мейлонка по расе, а возможно общение пойдет более доверительно и продуктивно, если с обеих сторон будут присутствовать только люди. Так что я могла бы принести пользу во время важнейших переговоров. Я промолчал, обдумывая сказанное. Пожалуй, нет, я бы все-таки предпочел проверенную переводчицу, которой я полностью доверяю, чем едва знакомую представительницу потенциально враждебного лагеря. Словно в ответ на мои мысли Герт Руаналаки добавила: «Заверяю тебя, капитан Комар, если какие-то детали подготовки или самих переговоров ты не захочешь раскрывать своре милиефатов, я скрою эту информацию из своего отчета. До окончания моей командировки верность капитану будет превосходить мою верность своре. Это лишнее. Я не потребую от тебя чего-либо, что ставило бы под сомнение твою ценность в глазах хозяев. Считай, что ты меня убедила и принята в команду. Оклад как у статусного игрока. 4000 кристаллов ГКХ за каждый вылет, боевые выплачиваются отдельно. Если что-то будет нужно из экипировки или личных вещей, поговори с Герту Ленитар, моя компаньонка все обеспечит». Брови собеседницы снова удивленно взлетели вверх. «С тобой приятно работать, капитан Комар. Признаюсь, в своре милиефатов условия куда как менее щедрые. Поговори с экипажем. Мы вернемся на Унтау, чтобы остальные члены экипажа тоже прошли ледяное святилище. Да тебе посещение храма тоже пойдет на пользу. Я была на Унтау полтанга назад. Получила такую награду от своры за хорошо выполненную работу. И даже получила откровение вселенной вместе за рождение жизни. Но мои бонусы пропали после того, как твой Джарк случайно меня взорвал». Герт Руаналаки внимательно следила за моей реакцией, но я не позволил никаким эмоциям отобразиться на моем лице. Пусть думает, что хочет, доказательств у наблюдательницы своры все равно нет никаких. Я выждал положенную паузу и продолжил разговор. И давай сразу отвечу на вопрос, который ты стесняешься или боишься задать: почему мы до сих пор не летим на столь важные переговоры, хотя уже соединились со способной совершить далекий прыжок лабораторией, а каждый день промедления приводит к большим потерям своры и ухудшению ситуации на фронте с композитом. По реакции собеседницы я сразу сообразил, что угадал на все 100%. До этого Гертруана Лаки обещала не торопить меня с подготовкой к дипломатической миссии, но этот вопрос явно крутился в голове наблюдательницы своры. Основная причина – нас будут проверять и испытывать, достаточно ли мы сильны, чтобы вообще воспринимать нас серьезно. Моей спутнице Герцоитан Лаварис предстоит бой с сильным псиоником. Мы знаем это из откровений, полученных в ледяном храме на Унтау, знаем из других источников. Провалить эту проверку – значит поставить жирный крест на успехе дипломатической миссии. Но Герцоитан пока что не готова и погибнет. Если это единственная загвоздка, то свора предоставит другого мага-псионика, гораздо более опытного и сильного. Даже человека по расе сможем подыскать. На это я ответил, что Пути не столь опытный, но проверенный друг для меня гораздо важнее и ценнее, чем опытный непонятно кто. Я приняла это к сведению, капитан Камар, и не стану торопить с подготовкой, и готова снова тренировать малышку. С момента ваших тренировок Герцоитан значительно выросла в уровне и навыках, а потому уже будет пробивать твою защиту. Но в любом случае спасибо за предложение и помощь, я подумаю. Но есть еще два препятствия. Во-первых, моему фрегату требуется ремонт и замена силовой установки, нельзя прибыть на переговоры на едва ковыляющем в космосе разломанном корыте. Во-вторых, требуется сперва разрешить кризисную ситуацию с захватом заложников на Пока-Пока. Мой авторитет Кунга-Земли очень серьезно пострадает, если этих людей убьют, а показатель авторитета, главнейший от которого зависит отношение к тебе других игроков, в том числе императора Георга I, нельзя допустить, чтобы важнейшая дипломатическая миссия сорвалась только из-за того, что мне не хватит авторитета убедить императора заключить мир со сворой Мелиефатов. Согласна, но хочу напомнить свое предыдущее предложение насчет возможности ремонта и модернизации на военных объектах своры Мелиефатов. У тебя фрегат Мелиефатской сборки, и подыскать к нему любые детали проще в своре Мелиефатов, да и дешевле. К тому же опытные техники смогут помочь с ремонтом. Не нужно, мы уже закупили нужное оборудование и готовы отправиться на ремонт. Вот только сперва мне нужно перехватить и вернуть в экипаж одного очень нужного члена команды. Глава 30. Три сестры. Сожалеем, свободный капитан Кунг Камар, но доступ на станцию Панти-4 для вас закрыт. У нас мирная станция, а ваше имя числится в списке космических преступников с рейтингом опасности 3-го уровня. К тому же синдикат Гильвара объявил вас нежелательным элементом и назначил за вашу голову крупную награду. Мы дорожим добрыми отношениями с соседями и принимаем к сведению их предупреждение. Фрегату «Паладин Тамара» запрещен вход в док космической станции Панти-4. Вот же черт, меньше всего я ожидал в принадлежащей ГКХ звездной системе такой подставы. Особенно с учетом того, что синдикат Гильвара входил в свору Мелиефатов, и по идее расу ГКХ меньше всего должно было волновать мнение противника. Но видимо имелась тут местная специфика и закулисные договоренности, потому как система Панти-4 вовсе не выглядела прифронтовой. Флот ГКХ тут отсутствовал, поток грузов и пассажиров свободно пересекал границу с противником. Мягко говоря, странная война. Но мне-то теперь что делать? Космический лайнер с моей подругой Валерией прибывал через 40 минут. И я намеревался перехватить девушку в зоне космопорта, пока она не отправилась куда-то еще и снова не растворилась в бескрайнем космосе. К тому же, насколько я понимал, Валерия Урла направлялась в систему синдиката Гильвара, куда после скандальной истории с дракой в баре на Серпее дорога мне была заказана. Мстительный капитан контейнеровоза сделал все, чтобы испортить мне жизнь. Капитан, попроси не вход в док для боевого фрегата, а возможность посещения космопорта. Маленький катер диспетчеры должны пропустить, оснований для отказа у них нет. Чтобы вообще запретили посещение космопорта, нужен рейтинг опасности как минимум 6. Совет принадлежал опытному навигатору Аюху, и именно так я и поступил. После минутной паузы от диспетчеров был получен ответ, что катер с фрегата может войти в док, но время посещения станции ограничено 2 уми. Что ж, и на том спасибо. В 4-местный катер с собой я взял только Герту Ленитар. Валерия Урла давно знала мою компаньонку. Они много общались и даже дружили, так что присутствие женщины ГКХ было определенным плюсом. Пропустили наш катер сквозь защитное поле без проблем. Но вот проверяли меня в зоне контроля с повышенным вниманием. Заставили пройти через несколько поисковых рамок, затем проверили инвентарь. Мой капитанский ключ к кристаллу просканировали, а потом еще дополнительно пробили по базам данных. явно искали повода придраться, но ничего запрещенного у меня при себе не имелось, да и с документами все было в полном порядке. Сам я тоже вел себя спокойно и вежливо, не давая сотрудникам правопорядка Панти-4 ни малейших оснований придраться ко мне. Даже по требованию сотрудников таможни разблокировал электронный кошелек и позволил ознакомиться с балансом, хотя явно эта процедура выходила далеко за рамки обычной проверки. Сумма в 8 миллионов кристаллов на счету убедила проверяющих, что подозрительный элемент достаточно состоятелен и не собирается грабить мирных посетителей станции. С явным неудовольствием на роже мохнатая женщина ГКХ вернула мне вещи и документы, но вот аннигилятор и парализатор пришлось сдать на временное хранение. Также мне рекомендовали не снимать нуль кольцо, иначе каждый встречный получал предупреждение о моем пиратском статусе и назначенной громадной награде в 2 миллиона кристаллов за мою голову. Даже у законопослушных граждан такая сумма могла вызвать серьезное искушение, чего уж тогда говорить про авантюристов всех мастей, которых на приграничной станции также хватало. Я подтвердил, что принял совет к сведению, и только после этого нас с торговкой пропустили на территорию космопорта. Никогда не сталкивалась с таким настороженным и даже предвзятым отношением, призналась моя мохнатая подруга Улине, которой тоже пришлось пройти все описанные процедуры. И это не где-нибудь на территории своры, а в системе ГКХа. Я согласился, что такое отношение к нам было более чем странным. Конечно, мы с торговкой принимали к сведению, что Панти-4, важный пограничный транспортный узел, через который идет основной поток грузов в синдикат Гильвара, а потому благополучие станции зависело от хорошего отношения с соседями. Понимали, что открытый конфликт с влиятельным, судя по всему, капитаном из синдиката Гильвара вызывает у местных властей опасения, но явно имелось еще что-то, чего мы с компаньонкой пока что не понимали. Ситуация прояснилась, когда мы с Улине, побродив по запутанному лабиринту коридоров и изучив указатели, вышли в большой зал прилета, где многочисленные встречающие ожидали прибытия громадного лайнера из столицы ГКХ-системы Шихарса. Кстати, удивительно много людей оказалось среди встречающих. Нет, были тут, конечно, и ГКХ, и Триллы, но нигде в космосе я ранее не видел такой большой концентрации представителей человеческой расы. Хотя некоторые люди меня удивили. Тут хватало индивидуумов, превративших свое тело в наполовину кибернетическое. Видел я и группу людей по расе, но почему-то с крыльями за спиной. Даже не подозревал ранее о существовании таких.